Звукобука представляет. Роберт Силверберг. Папа и шимпанзе. Перевод Александра Корженевского. Случилось это в начале прошлого месяца. Мы с Венделмансом работали в обезьяньем заповеднике, и вдруг он сказал: «Кажется, я сейчас потеряю сознание». Стоял май, и утро действительно выдалось жаркое. Но Венделманс никогда не обращал внимания на жару, и я просто не помню, чтобы погода его вообще когда-нибудь беспокоила. В тот момент я разговаривал с Лео Мимси и дочерью Мимси Маффин, поэтому никак не прореагировал на сказанное, хотя в памяти что-то отложилось. Если часто и подолгу общаешься на языке жестов, а именно этим мы и занимаемся в рамках проекта, иногда бывает нелегко сразу переключиться на разговорную речь. Но когда Лео несколько раз подряд показал мне знак «тревога», я обернулся и увидел, что Вендельман стоит в траве на четвереньках. Лицо его побелело, дышал он с трудом, на лбу выступили капли пота. Несколько других, менее восприимчивых и понятливых шимпанзе решили, что это новая игра, и тут же принялись имитировать Вендельманса, упираясь кулаками в землю и падая на колени. «Мне плохо», — проговорил Вендельманс. «Чувствую себя ужасно». Я позвал на помощь, и гонца с конгом приподняли его за руки. Весил Венделманс прилично, но мы все же сумели вынести его с территории заповедника и поднять по склону холма к главному корпусу. По дороге он начал жаловаться на боли в позвоночнике и подмышками. Я понял, что плохо ему стало совсем не от перегрева, а через неделю прислали диагноз – лейкемия. Венделмансу назначили химиотерапию и гормональные препараты, а через 10 дней он вернулся к работе и бодро рассказывал всем подряд. «Они остановили развитие болезни, и все уже проходит. Мне еще жить лет 10 или 20, а может и больше. Так что теперь я смогу продолжить свою работу». Но он сильно похудел, лицо стало бледным, руки дрожали. В его присутствии все чувствовали себя настороженно. Может быть, ему удавалось обманывать себя, хотя в этом я тоже сомневаюсь, но никак не нас. Его воспринимали как олицетворение «Мементо мори», как ходячее напоминание о смерти. В том, что большинство людей считает, будто ученые относятся к подобным вещам гораздо проще, я склонен обвинять Голливуд. Могу сказать вам, что это совсем нелегко. Работать бок о бок с умирающим человеком или даже женой умирающего. В испуганном взгляде Джуди Венделманс мы без труда читали всю ту тревогу, все горе, что сам Хэл Венделманс пытался скрывать. Очень скоро и слишком неожиданно судьба отбирала у нее любимого мужа, даже не отпустив времени, чтобы привыкнуть к мысли об этой потере, и поэтому ее боль ощущалась всеми и постоянно. А то, как умирал Венделманс, тоже никого не могло оставить равнодушным. Всегда такой здоровый, крепкий, подвижный гигант, словно сошедший со страниц романа Рабле, в какое-то неуловимое мгновение вдруг превратился в тень. «Персть Господень», — сказал Дэви Йост. Зевс только шевельнул пальцем, и Хел тут же сморщился, как целлофан в горящем камине. Венделмансу не было еще и 40. Шимпанзе тоже что-то подозревали. Некоторые из них, такие как Лео и Рамона. Это уже пятое поколение, владеющее языком жестов. Селекция, направленная на развитие интеллекта, сделала свое дело, и они довольно хорошо разбираются в тонкостях и нюансах человеческого поведения. «Почти как люди», — часто говорят посетители заповедника. «Нам это сравнение не особенно нравится, потому что самое важное здесь как раз то, что шимпанзе совсем не люди, что они особый вид разумных существ». Но я понимаю, что имеют в виду посетители. Самые сообразительные из наших питомцев сразу же заметили что-то неладное и принялись обсуждать Венделманса. «Большой человек — гнилой банан», — сказала Рамона, обращаясь к Мимси, когда я был неподалеку. «Он становится пустой», — сказал Лео, уже мне, увидев бредущего мимо Венделманса. «Метафоры, которыми они пользуются, никогда не перестают меня удивлять». Гонца спросил Венделманса напрямик: «Ты скоро уходишь?» Уходить вовсе не означает у шимпанзе умирать. В представлении наших питомцев люди вообще не умирают. Вот шимпанзе — другое дело, а люди уходят. Такое представление сложилось с самого начала. Никто этого специально не оговаривал, но подобные правила игры обычно устанавливаются сами собой. Первым из научной группы погиб в автомобильной катастрофе Роджер Никсон. Это случилось в самом начале эксперимента, задолго до того, как я подключился к работе, и, очевидно, никто просто не захотел волновать или запутывать шимпанзе объяснениями. Позже, когда я проработал тут 2 или 3 года, из-за аварии на горном подъемнике погиб Тим Липпингер. И снова нам показалось проще не углубляться в детали. А когда 4 года назад разбился на вертолете Уилл Бахстейн, такая политика стала уже правилом. Мы специально делали вид, что относимся к его исчезновению из группы так, словно он не умер, а ушел от нас, например, на заслуженный отдых. Шимпанзе, конечно же, знает, что такое смерть. И, как свидетельствует вопрос Гонца, даже могут связать это понятие с понятием «уходить». Но если это так, они наверняка видят кончину человека как нечто совершенно отличное от смерти шимпанзе, как переход в какое-то иное состояние, вознесение на огненной колеснице. Йост полагает, что у них вообще нет представления о человеческой смерти, а потому они считают нас бессмертными, то есть богами. Вендельманс больше не притворяется здоровым. Лейкемия заметно обострилась, и он тает буквально на глазах. Поначалу он еще пытался сделать вид, будто ничего страшного не происходит, но потом все-таки признал неизбежное. Хотя этот шаг сделал его мрачным и озлобленным. Прошло всего 4 недели с того момента, как болезнь проявила себя впервые, но через какое-то время ему придется лечь в больницу. Он хочет рассказать шимпанзе, что скоро умрет. «Но они не знают, что люди могут умирать», — сказал Йост. «Тогда пора ему знать», — огрызнулся Вендельманс. «Зачем добавлять в эту кучу мифологического дерьма? Зачем мы позволяем им думать о нас, как о богах? Надо сказать им, что я умру точно так же, как умер старый Эгберт, как умерли Садами и Мортимер». «Но они умерли естественной смертью», — возразила Джейн Мортон. «А я, по-твоему, умираю неестественной?» Она покраснела и заерзала. «Я имею в виду от старости. Их жизненные циклы, безусловно, и однозначно подошли к концу. Они умерли, и все остальные шимпанзе поняли это, а ты...» Джейн запнулась. «А я умираю чудовищной, жуткой смертью, едва дожив до середины отпущенного мне срока», — закончил Вендельманс. Фраза далась ему нелегко, однако усилием воли он все же справился с собой. Но тут расплакалась Джейн, и получилась довольно неприятная сцена. Положение спас Вендельманс. «Возможность узнать», — продолжил он, — «как шимпанзе отреагируют на вынужденную переоценку представлений о человеке, будет иметь большое философское значение для нашего проекта. До сих пор мы избегали подобных осложнений, хотя уже были ситуации, когда мы могли помочь им понять природу человеческой смерти. И я предлагаю использовать меня в качестве примера, демонстрирующего, что и люди, и шимпанзе подчиняются одним и тем же естественным законам. Необходимо дать им понять, что мы вовсе не боги». «И тем самым внушить им, — сказал Йост, — что существуют капризные и непредсказуемые боги, для которых мы значим не больше, чем для нас шимпанзе?» Вендельманс пожал плечами. «Им вовсе не обязательно знать обо всем этом. Но, на мой взгляд, давно пора понять, кто мы такие. Да и нам пора узнать, как много они уже понимают. Давайте воспользуемся моей смертью, чтобы прояснить этот вопрос. Они впервые находятся рядом с человеком, который умирает прямо у них на глазах. Во всех остальных случаях наши сотрудники погибали вне заповедника». «Хэл?» — спросил Берт Кристенсен. «Ты им что-нибудь уже говорил о...» «Нет», — ответил Вендельманс. «Конечно нет, ни слова. Но я вижу, что они обсуждают меня между собой. Они знают». Споры затянулись до ночи. Нам необходимо было продумать все вопросы очень тщательно, потому что любые перемены в метафизических представлениях наших питомцев могли вызвать далеко идущие последствия. Шимпанзе жили в замкнутом окружении десятки лет, и созданная ими культура явилась продуктом тех представлений, которые мы сами сочли необходимым передать им. Разумеется, все это они пропустили через себя, через свое обезьянье естество, и добавили туда те наши представления о себе и о них, что мы передали им уже невольно. Любой понятийный материал радикального характера, который мы внушаем шимпанзе, должен быть тщательно взвешен, поскольку его воздействие необратимо, и те, кто будет работать над проектом позже, не простят нам глупых ошибок и непродуманных экспериментов. Основная задача проекта состояла в наблюдении за сообществом разумных приматов на протяжении нескольких человеческих жизней и в изучении изменения их интеллекта по мере роста лингвистических способностей. Поэтому мы постоянно должны были заботиться о том, чтобы они открывали для себя что-то новое. Но подбросив им нечто такое, с чем они по своим умственным способностям еще не в состоянии справиться, мы могли бы просто запороть эксперимент. С другой стороны, Вендельманс умирал сейчас, и нам представлялась драматическая возможность передать шимпанзе концепцию человеческой смерти. Времени, чтобы этой возможностью воспользоваться, оставалось от силы неделя или две, а другого такого случая пришлось бы ждать, возможно, годы. «Что вас так беспокоит?» — требовал ответа Вендельманс. «Ты боишься смерти, Хэл?» — спросил Йост. «Она злит меня, но я не боюсь умирать. Просто очень многое хотелось еще сделать, а я уже не успею. Почему ты спрашиваешь?» «Потому что, насколько мы знаем, шимпанзе считают смерть, их смерть, всего лишь частью большого жизненного цикла, как тьму, сменяющую свет в конце дня. А вот смерть человека станет для них шокирующим откровением, и если они уловят хотя бы тень твоего страха или озлобления, кто знает, какой импульс это даст их образу мышления?» «Вот именно, кто знает. Я предлагаю вам шанс узнать». В итоге нам пришлось голосовать, и решение о том, что Хэл Вендельманс сможет поделиться с шимпанзе новостью о своей близкой кончине, победило с очень небольшим преимуществом. Почти у всех у нас были свои сомнения, но Вендельманс явно решил умереть с пользой, со смыслом. Смотреть своей судьбе в лицо он мог, только отдав ее в дар эксперименту. И я думаю, большинство из нас проголосовало за идею Вендельманса главным образом из сострадания. Распорядок работ мы перекроили так, чтобы выделить Вендельмансу побольше времени для общения с нашими подопечными. Нас было 10, их 50. Каждый из нас занимался своей особой областью исследований, теорией чисел, синтаксическими нововведениями, метафизическими представлениями шимпанзе, семиотикой, использованием орудий труда и так далее. И все мы работали с отобранными для этих целей шимпанзе, разумеется, учитывая изменяющиеся внутриплеменные связи между отдельными особями. Однако в данном случае все согласились, что Вендельманс должен предложить свои откровения нашим альфа-интеллектуалам Лео, Рамоне, Гримске, Алисе и Атилле, для чего их необходимо было освободить на время от всех других мероприятий. Лео, например, в те дни занимался с Бет Ранкин обсуждением концепции циклической смены времен года, но поскольку Лео играл в задуманном опыте ключевую роль, Бет более или менее добровольно передала отведенные ей на Лео часы в распоряжение Вендельманса. Мы уже давно поняли, что любую важную новость нужно сообщать сначала альфам, а они, в свою очередь, передадут ее остальным. Смышленый шимпанзе знает о том, как обучать своих менее способных собратьев гораздо больше самого умного человека. На следующее утро Хэл и Джуди отвели Лео, Рамону и Атиллу в сторону и довольно долго с ними беседовали. Я был занят с Гонца, Мимси, Маффин и Чампом в другом конце заповедника, но время от времени поглядывал в их сторону, пытаясь понять, что там происходит. Хэл Вендельман сиял, как Моисей, только что спустившийся с горы после беседы с Господом. Джуди тоже старалась, но ее горе то и дело прорывалось наружу. Один раз я заметил, как она отвернулась от шимпанзе и закусила костяшки пальцев, словно таким образом ей удавалось удерживать горе в себе. После этого в дубовой роще состоялся длительный разговор между Лео и Гримски. Йост и Чарли Дамиано наблюдали за ними в бинокли, но поняли не особенно много. В разговоре между собой шимпанзе используют слегка модифицированные жесты, гораздо менее точные, чем те, какими они говорят с нами. Мы до сих пор не знаем, означает ли это, что шимпанзе создали свой внутренний язык именно для тех случаев, когда не хотят, чтобы мы их понимали, или это просто свидетельство того, что наши питомцы полагаются на дополнительные незнаковые способы общения. Как бы там ни было, мы с трудом понимаем язык жестов, которым они пользуются, общаясь друг с другом, особенно если разговаривают альфы. Кроме того, Лео и Гримский то и дело скрывались за стволами деревьев, словно знали, что мы наблюдаем, и действительно хотели сохранить содержание разговора в тайне от нас. Чуть позже, днем, точно так же встретились Рамона и Алиса, и теперь все пятеро наших интеллектуалов, очевидно, уже познакомились с откровениями Вендельманса. Затем новости просочились и к другим шимпанзе. Увидеть сам акт передачи новой концепции мы так и не смогли, но заметили, что на следующий день шимпанзе стали проявлять к Вендельмансу гораздо больше внимания. Когда он передвигался по заповеднику, медленно и с заметным усилием, его сразу же обступали небольшие группы. Гонца и Чамп, которые прежде непрерывно ссорились, теперь вдруг замирали рядом и подолгу не сводили с Вендельманса внимательного взгляда. Обычно стеснительная Чикари вдруг завела с ним разговор о созревающих в саду яблоках, как сообщил потом Вендельманс. Шем и Шон, младшие двойняшки Анны Ливии, взобрались по одежде и уселись у него на плечах. «Они хотят узнать, что представляет собой умирающий бог», — тихо сказал Йост. «А посмотри вон туда», — посоветовала Джейн Мортон. У Джуди Вендельманс тоже появилась компания. Мимси, Маффин, Клавдий, Бастер и Конг. Они словно зачарованные смотрели на нее широченными глазами, открыв при этом рты и пуская в задумчивости слюну. «Они, наверное, думают, что Джуди тоже умирает», — предположила Бет. Йост покачал головой. «Скорее всего, нет. Им хорошо известно, что физически она в полном порядке, но они чувствуют ее грусть, ее мысли о смерти». «Если у нас основания полагать, что шимпанзе знают о семейном союзе Хэла и Джуди?» — спросил Кристенсен. «Это не имеет значения», — сказал Йост. «Они просто видят, что Джуди расстроена, и это интересует их, даже если они не могут понять, почему Джуди расстраивается больше остальных». «Еще одна загадка». Я указал на лужайку, где, стоя в гордом одиночестве, размышлял о чем-то Гримски. Гримски — самый старый наш шимпанзе, уже седой и лысеющий, наш мыслитель. Он участвовал в проекте почти с самого начала, более 30 лет, и за это время мало что ускользнуло от его внимания. Еще дальше от нас, слева, точно так же размышляя в одиночестве, стоял под большим буком Лео. Ему 20. Альфа — самый сильный самец в поселении. Умом он тоже намного опередил всех своих соплеменников. Вид этих двоих, углубившихся в какие-то свои размышления и застывших каждый в своей изолированной зоне, словно стражники или статуи острова Пасхи, производил весьма странное впечатление. «Философы», — пробормотал Йост. Вчера Вендельманс вернулся в больницу насовсем. Перед отъездом он попрощался со всеми 50 шимпанзе, даже с детенышами. Последняя неделя его особенно изменила. От человека осталась слабая выцветшая тень. Джуди сказала, что, возможно, он протянет еще несколько недель. Сама она тоже уехала и вернется, наверное, только после смерти Хэла. Интересно, что подумают шимпанзе о ее уходе и последующем возвращении? Джуди сказала, что Лео уже спрашивал, не умирает ли и она тоже. Возможно, теперь все вернется здесь на круги своя. «Ты заметил, что последнее время они втискивают понятие «смерть» буквально в любой разговор?» — спросил меня Кристенсен сегодня утром. Я кивнул. «Вчера Мимси спросила меня, умирает ли луна, когда встает солнце, и умирает ли солнце, когда появляется луна. Мне это показалось такой тривиальной примитивной метафорой, что сначала я даже не понял, в чем тут дело. Но Мимси слишком молода, чтобы так свободно пользоваться метафорами, да и не особенно сообразительна. Должно быть, старшие шимпанзе часто обсуждают смерть, и что-то доходит до всех остальных». «Мы с Чикари занимались вычитанием», — добавил Кристенсен. «И она знаками передала мне такую фразу. «Берешь 5, смерть 2, остается 3». А позже воспользовалась глаголом «берешь 3, умирает 1, остается 2». У всех остальных происходило нечто похожее. Но никто из шимпанзе не говорил о Вендельмансе или о том, что должно с ним случиться. и никто из них не задавал вопросов о смерти в открытую. Насколько мы могли судить, весь этот комплекс понятий сместился у них в область метафорических изысканий, что само по себе уже свидетельствовало об одержимости навязчивой идеей. Как большинство одержимых, они пытались скрыть то, что волнует их сильнее всего, и, очевидно, думали, что это им неплохо удается. Не их вина, что мы догадывались об их мыслях. В конце концов, и нам иногда приходилось напоминать себе об этом, они всего лишь шимпанзе. Они начали проводить в дальнем конце дубовой рощи, где протекает небольшой ручей, какие-то сходки. Говорят, по большей части Лео и Гримски, а остальные собираются вокруг и сидят очень тихо, внимая им. Участвует в каждом из таких собраний от 10 до 20 шимпанзе. Нам не удалось узнать, что они обсуждают, но мы, разумеется, могли догадаться. Когда кто-то из нас приближается, шимпанзе тут же разбиваются на несколько отдельных групп и принимают совершенно невинный вид. «Мы просто так, босс, погулять вышли». Чарли Дамиана хочет установить в роще аппаратуру для слежки. Но как можно подслушать группу существ, если они разговаривают только на языке жестов? Камеру спрятать гораздо труднее, чем микрофон. Мы пытаемся наблюдать за ними в бинокли, но то немногое, что удается заметить и понять, только прибавляет нам вопросов. Знаки внутреннего языка, которыми они пользуются на своих сходках, стали еще более запутанными и невразумительными, словно они говорят, прибегая к какой-то варварской латыни. Или речь их полна двусмысленностей, или у них выработался какой-то новый вариант внутреннего языка. Завтра прибудут двое специалистов, которые должны установить в роще телекамеры. Вчера вечером умер Вендельманс. По словам Джуди, которая звонила Дэви Йосту, он не сильно страдал и скончался спокойно. Сразу после завтрака мы сообщили об этом нашим альфам. Никаких эвфемизмов, голый факт. Рамона заскулила, и вид у нее был такой, словно она вот-вот заплачет, но она оказалась единственной, кто не сдержал своих чувств. Лео долго и внимательно смотрел на меня, я почти уверен, со страданием, потом подошел и крепко обнял. Римский отступил в сторону и принялся разговаривать сам с собой на новом языке жестов. Последний раз шимпанзе собирались неделю назад, а теперь снова возобновили сходки в дубовой роще. Камеры давно установлены. Даже если мы не сумеем расшифровать новые знаки сразу, они будут зафиксированы, а позже подвергнуты анализу с помощью компьютера, до тех пор, пока мы их не поймем. Мы уже просмотрели первые записи сходки в дубовой роще, но я бы не сказал, что они что-то прояснили. Прежде всего, шимпанзе сразу вывели из строя две камеры. Атила заметил их на деревьях и велел гонца с Клавдием сорвать. Остальные, к счастью, остались незамеченными, но то ли случайно, то ли умышленно шимпанзе расположились так, что не попадали в нужный ракурс. Нам удалось записать несколько фрагментов из речи Лео и обмена репликами между Алисой и Анной Ливией. Пользовались они стандартными и новыми жестами, но, не зная контекста, мы не сумели понять их разговор как что-то связанное и вразумительное. Случайно встречавшиеся символы типа «рубашка», «шляпа», «человек», «перемена» и «банановая мушка» были густо пересыпаны знаками, не поддающимися расшифровке. Все это означало что-то вполне конкретное, но никто не мог догадаться, что именно. Ни ссылок на Хэлла Вендельманса, ни прямых упоминаний о смерти мы не заметили. Возможно, мы обманываемся насчет важности происходящего, но, возможно, и нет. Кое-какие новые знаки нам удалось зафиксировать, и днем я спросил Рамону, что означает один из них. Она засуетилась, заскулила, явно испытывая неловкость, что, в общем-то, было вполне объяснимо. Я задал ей сложную абстрактную задачу — дать определение. Рамона беспокойно вертелась и посматривала по сторонам. Потом, наконец, отыскала взглядом Лео и изобразила знак, о котором я спрашивал. Лео тут же приблизился, оттолкнул ее в сторону и начал рассказывать мне, какой я умный, хороший и добрый. Возможно, он среди них гений, но гений у шимпанзе — это все-таки шимпанзе. И я сказал ему, что меня все эти льстивые речи не обманывают — затем спросил, что означает новый знак. «Прыгнуть вверх, вернуться снова», — изобразил Лео. «Простая фраза, обозначающая веселые развлечения шимпанзе?» Так я поначалу и решил. К такому же выводу пришли мои коллеги, но Дэви Йост засомневался. «Почему тогда уходила от ответа Рамона?» «Ей не так-то легко дать определение», — сказала Бет Ранкин. «Но Рамона — одна из самых сообразительных. Она на это способна, особенно если знак может быть выражен четырьмя другими, уже устоявшимися символами, как показал Лео». «Что ты имеешь в виду, Дэви?» — спросил я. «Возможно, прыгнуть вверх, вернуться снова и означает какую-нибудь их игру», — сказал Йост. «Но с таким же успехом это может быть эсхатологическим термином, священным знаком, краткой метафорой, описывающей смерть и воскрешение. Вы не согласны?» Майк Фалкенбург насмешливо фыркнул. «Боже, Дэви, надо же так вывернуть все наизнанку!» «Но ты все-таки подумай!» «Полагаю, ты впадаешь в крайность, приписывая их символам слишком глубокое содержание», — сказал Фалкенбург. «Уж не хочешь ли ты сказать, что у шимпанзе есть теология?» «Мне думается, что сейчас у них идет процесс формирования религии», — ответил Йост. «Возможно ли такое?» «Иногда, как заметил Майк, при работе с шимпанзе мы действительно теряем ощущение реальности, переоценивая порой их умственные способности, но я думаю, что столь же часто мы их недооцениваем. Прыгнуть вверх, вернуться снова. Да уж. Тайные священные речи? Теология у шимпанзе? Вера в загробную жизнь? Религия? Они знают, что у людей существует целый комплекс ритуалов и верований, который называется религией, хотя трудно сказать, как много из всего этого они понимают. Концепцию религии преподнес им уже довольно давно Дэви Йост во время метафизических дискуссий с Лео и другими альфами. Для простоты он предложил им иерархическое устройство мира, которое начиналось с Бога. Ниже шли люди, потом шимпанзе, потом собаки, кошки и так далее, до лягушек и насекомых. Что-то вроде великой цепочки жизни, упрощенной для понимания шимпанзе. Они, разумеется, уже видели насекомых, лягушек, кошек и собак, поэтому захотели, чтобы Дэви показал им Бога. Ему пришлось объяснять, что Бог неосязаем, недоступен и живет высоко наверху, хотя его естество пронизывает весь окружающий мир. Сомневаюсь, чтобы они многое поняли. Однако Лео, постоянно поражающий нас своим умом, захотел узнать, как мы общаемся с Богом, если его нет рядом с нами и он не делает знаков. Йост ответил, что у нас, мол, есть такая штука, которая называется религией и представляет собой методику общения с Богом. На этом дискуссия многолетней давности и завершилась. Теперь мы начали с особым вниманием следить за любыми возможными проявлениями религиозного сознания у наших питомцев. Даже пессимисты, Майк Фалкенбург, Бет и в какой-то степени Чарли Дамиана, отнеслись к этому очень внимательно. Ведь в конечном итоге одна из глобальных задач проекта состояла в том, чтобы понять, каким образом первые представители семейства гоминид сумели преодолеть интеллектуальную границу, которая, как принято думать, отделяет животных от людей. Мы не имеем возможности воссоздать для изучения австралопитеков, но мы можем наблюдать, как группа шимпанзе, наделенных своего рода даром речи, строит некое подобие первобытного человеческого общества, и это наиболее доступное нам приближение к путешествию назад во времени. Мы с Йостом считаем, и Кристенсен тоже склоняется к этой мысли, что, позволив шимпанзе увидеть, как их боги, то есть мы, могут быть повержены и уничтожены еще более могучими существами, мы невольно зародили в их сознании понятие божества как таинственной силы, которой нужно поклоняться. Доказательств пока немного. Внимание, которое они уделяли Хэллу и Джуди. Появившаяся у Лео и Гримски привычка подолгу размышлять в уединении, большие сходки в роще, резко участившиеся случаи использования модифицированного языка жестов в разговорах между собой, потенциальное эсхатологическое содержание, подмеченное нами в знаке, который Лео перевел как «прыгнуть вверх, вернуться снова». Вот, пожалуй, и все. Для тех из нас, кто согласен считать такой набор фактов адекватной основой религии, это достаточно убедительно. Остальным же наши доводы кажутся либо выдумкой, либо просто цепочкой совпадений. Основная проблема заключается в том, что мы имеем дело с разумом, отличным от человеческого, и должны быть предельно внимательны, чтобы наши собственные логические построения не заслоняли реальных фактов. Мы никогда не уверены до конца, насколько та система ценностей, которой мы пытаемся оперировать, близка к системе ценностей шимпанзе, а присущая грамматике жестов неоднозначность усложняет проблему еще больше. Возьмите, например, символ «банановая мушка», который использовал Лео в своей речи или проповеди во время сходки в роще, и вспомните, что Рамона назвала больного Вендалманса гнилым бананом. Если учесть, что знак «мушка» может быть использован и в качестве глагола «летать», фразу «банан улетает» вполне можно счесть метафорой, описывающей вознесение Вендалманса на небеса. Если же это существительное, тогда Лео, возможно, имел в виду обыкновенную мушку дрозофилу, которая кормится гниющими плодами, и фраза опять-таки может служить метафорой для разложения плоти после смерти. Хотя в данном случае Лео мог просто излагать свои мысли относительно санитарного состояния нашей мусорной свалки. «Мы договорились оставить наших питомцев на какое-то время в покое и ни о чем их не расспрашивать напрямую. Принцип Гейзенберга – одно из основных здешних правил. Слишком легко наблюдатель может повлиять на наблюдаемое явление. Поэтому для получения данных нам приходится использовать только самые деликатные методы. Разумеется, даже наше присутствие среди шимпанзе оказывает на них определенное влияние. Но мы, как можем, стараемся его уменьшить, избегая наводящих вопросов и молча наблюдая за происходящим. Сегодня сразу два необычных явления. По отдельности они были бы любопытны, но не более. А вот если посмотреть на каждое из них с учетом другого, они предстают в совершенно ином свете. Первое, что мы заметили, это значительное усиление вокализации среди шимпанзе. Известно, что в естественных условиях они пользуются своего рода рудиментарным языком. Приветственные и воинственные крики, возгласы удовлетворения, означающие «мне нравится вкус вот этого», территориальные заявки самцов, которые тоже подаются голосом, и тому подобное. Ничего особенно сложного, и качественно такая речь не намного отличается от звуков, издаваемых птицами или собаками. Помимо этого, шимпанзе располагают довольно богатым бессловесным языком, словарь которого включает в себя жесты и гримасы. Но до начала первых экспериментов с использованием человеческих жестов несколько десятилетий назад никто не подозревал, что они обладают такими богатыми лингвистическими способностями. Здесь, на нашей исследовательской станции, шимпанзе практически всегда общаются при помощи жестов, как их обучали несколько поколений подряд, и как они сами учат своих младенцев. К визгам и крикам они прибегают только в самых простых ситуациях. Работая среди шимпанзе, мы тоже разговариваем друг с другом по большей части жестами, и даже на рабочих совещаниях, где присутствуют только люди, мы в силу многолетней привычки нередко пользуемся жестами столь же активно, как и речью. Но ни с того ни с сего шимпанзе вдруг начали общаться друг с другом с помощью звуков. Странных, незнакомых звуков, напоминающих, можно сказать, дикую, неуклюжую имитацию человеческой речи. Разумеется, понять мы ничего не могли. Ведь голосовые связки шимпанзе просто не способны воспроизводить фонемы, которыми пользуется человек. Но эти новые вскрики и вымученные обрывки звуков, без сомнения, были попытками имитировать человеческую речь. Когда мы просматривали пленку, отснятую во время сходки в дубовой роще, Дамиана первым заметил и показал нам фрагмент записи, где Аттила пальцами выгибал губы, явно стараясь добиться звучания, на которое способен голос человека. К чему бы это? Второе необычное явление заключалось в том, что Лео начал носить рубашку и шляпу. В самом этом факте нет ничего примечательного. Хотя мы не поощряем здесь подобной антропоморфизации, многие наши питомцы в разное время проявляли интерес к тем или иным предметам одежды, выпрашивали их у владельцев и носили по нескольку дней или даже недель. Но в данном случае новизна заключалась в том, что и рубашка, и шляпа принадлежали раньше Хэлу Вендалмансу, и Лео надевал их только во время сходок в дубовой роще, которую Дэви Йос с некоторых пор стал называть «святыми кущами». Одежду Лео нашел в стоящем за огородом сарае с инструментом. Рубашка велика ему размеров на 10, поскольку Вендельманс обладал завидной комплекцией, но Лео накидывает ее на плечи, завязывает рукава на груди и носит словно мантию. Как нам все это расценивать? Джейн у нас специалист по речевым процессам шимпанзе, и сегодня вечером во время совещания она сказала: «Мне кажется, они пытаются копировать ритмику человеческой речи, хотя сами звуки воспроизвести не могут, они играют в людей». «Или говорят языком богов», — добавил Дэви Йост. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Джейн. «Шимпанзе разговаривают руками. Люди, когда говорят с шимпанзе, тоже. Но между собой мы общаемся голосом. Люди для них как боги, не забывайте. И способность говорить, подобно богам, — один из способов уподобиться им, приобрести божественные атрибуты». «Чушь какая-то», — сказала Джейн. «Я не представляю себе». «Ношение человеческой одежды», — перебил я ее, возбужденно вступая в разговор. «Это тоже приобретение божественных атрибутов в самом буквальном смысле, особенно если одежда принадлежала Хэлу Вендельмансу», — закончил за меня Кристенсен. «Умершему божеству», — сказал Йост. Все ошарашенно посмотрели друг на друга. Чарли Дамиано, выступавший обычно в роли скептика, удивленно сказал: «Дэви, ты хочешь сказать, что Лео у них вроде священника, и это его ритуальный наряд?» «Не просто священника», — ответил Йост. «Священника высшего ранга, я думаю. Папы. У шимпанзе появился папа». Гримский за последнее время здорово сдал, причем как-то сразу, неожиданно. Вчера мы заметили, как он в одиночестве медленно пересек лужайку и пошел дальше, обходя территорию заповедника. Шимпанзе добрел до самого пруда с небольшим водопадом, затем приковылял, вышагивая тяжело и немного торжественно, к месту сбора шимпанзе в дальнем конце рощи. Сегодня он тихо сидел у ручья, время от времени раскачиваясь вперед и назад и обмакивая ноги в воду. Проверив нашу картотеку, я обнаружил, что ему 43 года. Для шимпанзе это уже немало, хотя известно, что некоторые из них живут по 50 лет и больше. Майк хотел отвезти его в стационар, но потом мы раздумали. Если он собрался умирать, а по всему было заметно, что так оно и есть, пусть у него будет возможность завершить жизнь с достоинством и так, как ему самому хочется. Джейн отправилась с визитом в рощу и сообщила, что никаких явных признаков заболевания у него не нашла. Просто годы совсем иссушили Гримски, и час его был уже близок. При мысли о нем у меня возникает ощущение огромной утраты, потому что Гримски — это острый ум, поразительная память, изобретательность и вдумчивость. Долгие годы он был единственным самцом альфой, но 10 лет назад, когда достиг зрелого возраста Лео, Гримски без всякого сопротивления уступил ему власть. За сморщенным его лбом покоится должно быть настоящая сокровищница тонких и удивительных прозрений, концепций и догадок, о которых мы можем только догадываться. И очень скоро все это исчезнет. Остается только надеяться, что он сумел передать свою мудрость Лео, Атилле, Алисе и Рамоне. Сегодня еще одна странность. Ритуальная раздача мяса. Мясо не играет в диете шимпанзе большой роли, но они его любят. И сколько я помню, среда всегда была у нас мясным днем, когда мы выдавали им говядину на ребрах или куски баранины, или еще что-нибудь в таком духе. Процедура дележки сразу выдает дикую наследственность шимпанзе. Первыми, пока остальные смотрят, наедаются самцы альфы. Затем просят свою долю и получают разрешение более слабые самцы, и лишь после этого набрасываются на остатки самки и молодняк. Сегодня у нас мясной день. Лео, как обычно, урвал себе первый кусок, но дальше произошла совершенно удивительная вещь. Он позволил поесть Атилле, после чего велел ему предложить кусок Гримски. Тот совсем уже ослабел и, видимо, поэтому отпихнул мясо в сторону. Затем Лео надел шляпу Вендельманса и принялся раздавать небольшие куски всем остальным. Шимпанзе подходили к нему один за другим, сохраняя установленный иерархический порядок, и исполняли обычную просительную пантомиму, прикладывая руку к подбородку ладонью вверх, после чего Лео вручал каждому полоску мяса. «Как святое причастие!» — пробормотал Чарли Дамиана. «И Лео служит у них мессу!» «Если наши предположения хоть в чем-то верны, то у нас тут появилась настоящая религия, очевидно разработанная Гримски под началом Лео, и выцветшая синяя рабочая шляпа Хэлла Вендельманса служит им тиарой папы». Бет Ранкин разбудила меня рано утром. «Идем скорее, они что-то очень странное проделывают со стариком Гримски!» Я мгновенно вскочил и оделся. «Теперь у нас постоянно действующая кабельная система, которая позволяет видеть, что происходит в дубовой роще. Все мы собрались перед главным экраном. Гримски с закрытыми глазами и почти неподвижно стоял на коленях у самой воды спиной к ручью. Лео в шляпе с торжественным видом завязывал на плечах Гримски рубашку Вендельманса. Вокруг них расселись на корточках больше десятка взрослых шимпанзе». «Что происходит?» — спросил Берт Кристенсен. «Лео делает из Гримски папского ассистента?» «Думаю, Лео напутствует его перед кончиной», — сказал я. «А что еще это могло быть? Лео в своем священном головном уборе довольно долго говорил, вовсю используя новые жесты, язык священнодействия, ставший у шимпанзе своего рода эквивалентом латыни, иврита или санскрита, и пока тянулось выступление, конгрегация периодически откликалась всплесками, как мне показалось, одобрения, выражаемого то жестикуляцией, то невразумительными псевдочеловеческими звуками, которые Дэви Йос считал подобием голоса богов. Гримски все это время сидел молча, отрешенно. Лишь изредка он кивал, бормотал что-то и легонько постукивал себя по плечам. Тоже новый жест, значение которого мы не знали. Церемония продолжалась больше часа. Затем Гримски вдруг рухнул лицом вперед. Конг с Чампом подхватили его под руки и аккуратно уложили на землю. 2, 3, 5 минут все шимпанзе сидели неподвижно. Наконец Лео подошел к Гримски, снял шляпу и положил ее рядом. Потом очень осторожно развязал на Гримски рубашку. Тот не шевелился. Лео накинул рубашку себе на плечи и снова напялил шляпу, затем повернулся к наблюдающим за ним собратьям и изрек, используя старые, абсолютно понятные нам жесты. «Теперь Гримски будет человек!» Всех нас это буквально потрясло. Кто-то всхлипнул. Мы переглядывались, но никто не проронил ни слова. Похоронная церемония тем временем, по-видимому, завершилась, и шимпанзе стали расходиться. Лео тоже побрел прочь. Шляпу он небрежно держал в одной руке, другой волочил по земле рубашку. Вскоре у ручья остался только Гримски. Мы выждали 10 минут и отправились к роще. Казалось, Гримски мирно спит, но он действительно был мертв, и нам пришлось забрать его с собой. Весил он совсем мало, и мы с Бертом отнесли тело в лабораторный корпус для вскрытия. Через несколько часов небо потемнело, и над северными холмами сверкнула молния. Почти сразу же закрохотал гром и хлынул дождь. Джейн показала рукой в сторону лужайки, и мы увидели, что все самцы исполняют какой-то странный гротескный танец. Они ревели, раскачивались, топали ногами, колотили руками по стволам деревьев, обрывали ветви и хлестали ими по земле. Печаль? Ужас? Радость от того, что Гримски перешел в божественное состояние? Никто, конечно, не мог этого объяснить. Никогда раньше мне и в голову не приходило бояться наших питомцев. Я слишком хорошо знал их и относился как к братьям нашим меньшим. Но сейчас они производили действительно устрашающее впечатление. Такую сцену можно было, наверное, увидеть только на заре времен. Гонцо, Конг, Аттила, Чамп, Бастер, Клавдий и сам Папа Лео, все они, несмотря на бешеный ливень, как одержимые продолжали отплясывать свой непостижимый ритуальный танец. Гроза кончилась так же неожиданно, как и началась. Дождь переместился на юг, а плясуны, крадучись, удалились в рощу, где каждый влез на свое любимое дерево. К полудню снова стало тепло и солнечно, как будто ничего особенного у нас не произошло. Через 2 дня после смерти Гримски меня снова разбудили рано поутру. На этот раз Майк Фалкенбург. Он тряхнул меня за плечо и заорал, чтобы я просыпался, а когда я сел, хлопая глазами в постели, сказал: «Чикари мертва! Я сегодня встал пораньше, хотел прогуляться и нашел ее неподалеку от того места, где умер Гримски». «Чикари? Но ей всего 11, 12 или что-то около того, я знаю». Пока Майк будил остальных, я быстро оделся, и мы двинулись к ручью. Чикари лежала на земле, раскинув руки, но это совсем не походило на мирный сон. Из уголка рта у нее сбегал запекшийся ручеек крови. В широко раскрытых глазах застыл страх. Пальцы скрючились, превратив ладонь в когтистую лапу. Вокруг на влажной земле отпечатались многочисленные следы. Я пытался вспомнить, бывали ли в племени шимпанзе убийства, но ничего похожего на память не приходило. Ссоры, да, и затянувшиеся случаи вражды и время от времени драки, порой довольно жестокие, с серьезными увечьями, но такого здесь никогда не было. «Ритуальное убийство», — пробормотал Йост. «Или, может, жертвоприношение?» — предположила Бет Ранкин. «Что бы это там ни было», — сказал я, — «они учатся слишком быстро и проигрывают всю эволюцию религии, включая самые отвратительные ее моменты. Нужно будет поговорить с Лео». «Стоит ли?» — спросил Йост. «А почему нет? До сих пор мы не вмешивались. И если мы хотим увидеть, чем все это обернется...» «Сегодня ночью», — сказал я, — «папа и его кардиналы набросились на молодую добродушную самку-шимпанзе и убили ее. Возможно, сейчас они где-нибудь прячутся и готовятся отправить в обезьяний рай Алису или Рамону или двойняшек Анны Ливии. Я думаю, мы должны решить, стоит ли наблюдение за эволюцией религии у шимпанзе потерь незаменимых членов этого уникального сообщества. Предлагаю позвать Лео и объяснить ему, что убийство — поступок порочный». «Он это знает», — сказал Йост. «Должен знать, по крайней мере. У шимпанзе не принято убивать. Но Чикари мертва. А если они считают это священнодействием?» — настаивал Йост. «Тогда мы по одному потеряем всех наших питомцев и останемся, в конце концов, с двумя или тремя выжившими святошами. Ты этого хочешь?» Поговорили с Лео. «Когда они хотят, шимпанзе умеют хитрить, умеют управлять событиями в собственных интересах, но даже самые умные из них, а Лео среди шимпанзе настоящий Эйнштейн, не научились лгать. Когда мы спросили его, где Чикари, он сказал, что Чикари теперь человек. Мне стало немного не по себе. Гримский теперь тоже человек», — говорил Лео. «Мы спросили, откуда он знает, что они превратились в людей, и Лео ответил: «Они ушли, куда ушел Вендалманс. Когда уходят люди, они становятся богами. Когда уходят шимпанзе, они становятся людьми. Верно?» «Нет», — сказали мы ему. «Доказать шимпанзе несостоятельность его логики не так-то просто. Мы попытались объяснить Лео, что смерть приходит ко всем живым существам, что она естественна и свята, но только Бог может решать, когда ей приходить. Бог, — говорили мы, — призывает к себе свои создания по очереди. Бог призвал Хэла, Бог призвал Гримски, Бог призовет когда-нибудь Лео и всех остальных, но он не призывал Чикари. Лео захотел узнать, чем плохо, что Чикари отправилась к Богу раньше времени. Разве ей от этого не стало лучше?» «Нет», — сказали мы, — «это только повредило Чикари. Она была бы гораздо счастливее, если бы жила здесь с нами, а не отправилась к Богу так рано». Похоже, Лео это не убедило. «Чикари», — сказал он, — «может теперь говорить слова ртом и носить на ногах ботинки. Он очень завидует Чикари». Тогда мы сказали, что Бог рассердится, если будут умирать другие шимпанзе, и что мы тоже рассердимся. «Нельзя убивать шимпанзе», — твердили мы ему. «Бог хочет от Лео совсем не этого». «Я говорить с Богом, узнать, что он хочет», — ответил Лео. Сегодня утром мы нашли на берегу пруда мертвого Бастера. По всему было видно, что это еще одно ритуальное убийство. Спокойно выдержав наши взгляды, Лео объяснил, что Бог приказал, чтобы все шимпанзе стали людьми как можно скорее, а достичь этого можно только опробованным на Чикари и Бастере способом. Сейчас Лео сидит в изоляторе. Выдачу мяса мы тоже отменили. Йост голосовал по этим двум пунктам против, утверждая, что мы рискуем наделить Лео ореолом религиозного мученика и тем самым укрепить его и без того значительное влияние на остальных шимпанзе. Но эти убийства нужно как-то прекратить. Лео, конечно, знает, что нам не нравятся его действия, но если он уверует в справедливость своего пути, никакие наши слова или поступки не смогут его переубедить. Сегодня звонила Джуди Вендельманс. Сказала, что более или менее справилась со своими переживаниями, скучает по работе, скучает без шимпанзе. Как мог осторожно, я рассказал ей, что у нас происходит. Она молчала довольно долго. Чикори была одной из ее любимиц, а горя в это лето ей и без того хватало. Потом, наконец, сказала. «Кажется, я знаю, что нужно делать. Перелечу завтра дневным рейсом». Во второй половине дня мы обнаружили Мимси, убитую так же, как Чикори и Бастер. Лео по-прежнему отбывает наказание в изоляторе, уже третий день. Но, очевидно, конгрегация сумела совершить обряд и без своего вожака. Смерть Мимси сильно меня расстроила, да и не меня одного. Все мы выбиты из колеи, работа буквально валится из рук. Возможно, нам придется разбить устоявшееся сообщество шимпанзе, чтобы спасти их от самих себя. Может быть, мы сумеем разослать их по разным исследовательским центрам, по трое, по пятеро, как получится, и продержать там до тех пор, пока все это не уляжется. Но что будет, если не уляжется? Что будет, если те, кого мы разошлем, обратят всех остальных обезьян в исповедуемую Лео веру? По прибытии Джуди первым делом попросила выпустить Лео. «Мне необходимо с ним поговорить», — сказала она. Мы открыли изолятор, и Лео выбрался наружу, жмурясь от яркого света. Настороженно и немного смущенно он поглядел сначала на меня, затем на Йоста и Джейн, словно пытаясь угадать, кто из нас будет устраивать ему разнос. Потом взгляд шимпанзе остановился на Джуди. Казалось, он увидел привидение. Издав горлом какой-то глухой, хриплый звук, Лео попятился. Джуди сделала приветственный жест и протянула ему руки. Совершенно потрясенный Лео стоял на месте и мелко вздрагивал. Шимпанзе привыкли, что время от времени мы уезжаем в отпуска и возвращаемся через месяц-другой. Но, надо полагать, он совсем не ожидал снова увидеть Джуди. Скорее всего, он решил, что она ушла туда же, куда отправился ее муж, и ее появление ввергло его в крайнее смятение. Очевидно, Джуди все это поняла и тут же воспользовалась ситуацией, прожестикулировав Лео. «Хайл просил меня поговорить с тобой». «Говори, говори, говори! Пойдем прогуляемся», — предложила Джуди. Она взяла Лео за руку и повела на территорию заповедника, где они спустились по склону холма и направились в сторону лужайки. Я наблюдал за ними, оставшись наверху. Высокая худощавая женщина и плотный мускулистый шимпанзе шли рядом, держась за руки. Время от времени они останавливались, чтобы переброситься репликами. Несколько знаков Джуди, потом суматошная жестикуляция Лео в ответ. Снова Джуди. На этот раз она говорила долго, а Лео, наоборот, ответил что-то совсем краткое. Еще один каскад жестов Джуди, и Лео уселся на корточки, дергая стебельки травы и качая головой. Сначала он долго хлопал себя по локтям, что говорило о его смятении, потом уткнулся в ладонь подбородком, задумался и, наконец, снова взял Джуди за руку. Отсутствовали они больше часа, но за все это время никто из шимпанзе не решился подойти к ним. Неторопливо поднявшись по склону холма и по-прежнему держась за руки, Джуди и Лео вернулись к главному корпусу. Глаза у Лео светились, как и глаза Джуди. «Теперь все будет в порядке», — сказала Джуди. «Правда, Лео?» «Бог всегда прав», — ответил он. Джуди сделала знак «можешь идти», и Лео медленно побрел к заповеднику. Едва он скрылся из виду, Джуди отвернулась от нас, всхлипнула, но потом справилась с собой и попросила чего-нибудь выпить. «Посланник Бога — не самая легкая работа», — произнесла она. «Что ты ему сказала?» — спросил я. «Сказала, что была в раю, навещала Хэла, что Хэл постоянно смотрит вниз на землю и очень гордится Лео, но его беспокоит, что Лео отправляет к нему слишком много шимпанзе и делает это слишком рано. Сказала, что Бог не был готов принять Чикори, Бастера и Мимси, что теперь придется очень долго держать их в специальной кладовой и ждать, пока не наступит их время, а им от этого плохо. Еще я сказала, что Хел просил передать Лео, чтобы он сам больше не посылал к нему шимпанзе. Потом подарила ему старые наручные часы Хела, чтобы он мог надевать их во время отправления службы, и Лео пообещал подчиниться желаниям Бога. Вот и все. Подозреваю, что тем самым я добавила к происходящему здесь новый большой пласт мифологии, но надеюсь, вы не осудите меня за это. Думаю, убийств больше не будет. Во второй половине дня мы заметили, что шимпанзе снова собрались у ручья. Лео поднял руку, и в золотой полоске на его тонком волосатом запястье ослепительно блеснуло солнце. Конгрегация отозвалась громкими выкриками на языке богов и пустилась в пляс вокруг Лео. Потом Лео надел священную шляпу, накинул священную рубашку и принялся выразительно двигать руками, а шимпанзе с трепетом внимали тайным священным знаком священного языка жестов. Убийств действительно больше не было, и, я думаю, не будет. Возможно, через какое-то время наши шимпанзе потеряют интерес к религии и займутся чем-нибудь еще, но пока все остается по-прежнему. Церемонии продолжаются и становятся день ото дня сложнее. У нас уже тома уникальных наблюдений. Бог смотрит на это все с небес и довольно улыбается. А Лео с гордостью носит свои папские атрибуты и раздает в святых кущах благословление прихожанам. Роберт Силверберг. «Папа и шимпанзе». Читал Евгений Никитин.